29 ноября 1932 года. Я не понимаю, в чем смысл. Думаю, что станет легче, ведь больше полугода минуло с нашей последней встречи. Но легче почему-то не становится. Каждый день наполнен вязкой темной морокой, от которой одно спасение в работе, чтобы отвлечься, забегаться. Стоит поднять голову от проектов и планов, глянуть в окно, накатывает, прибивает к полу так, что едва можно пошевелиться. Будто жук на доске у энтомолога. Какой в этом смысл? Любить, изнывать, не имея ни малейшей возможности унять эту тоску, увидеть Нину? Она запретила. Да я и сам в последнее время понимаю и замечаю, что все это не шутки. Становится тревожно, будто тучи сгущаются. О Вяземском говорят довольно часто теперь. И все так многозначительно. Он упомянул тогда моих детей, жену. Это все было недвусмысленно. Угроза, предупреждение. Я твержу себе как заклинание, что поступил так ради родных, чтобы защитить их. Обедаем ли мы вместе в воскресенье? Идем ли куда-то? Я все говорю. Это было правильно. Они стоят такой жертвы. А перед глазами только ее лицо, ее глаза. Все думаю, как она переносит это. Ведь перенести невозможно. В груди такая дыра, что аж ветер свистит, будто приставили к ребрам винтовку и прострелили насквозь. Или, может, она и не вспоминает обо мне. Тогда была весна, авитаминоз, химия, а теперь уже снег выпал. Я не удержался, признаюсь, несколько раз слонялся под окнами жилкомитета, того, где она служит. Боялся ее увидеть и жаждал, и сомневался. Может, для нее все это значило намного меньше, чем для меня. Женщины часто ветрены, особенно такие несравненные, особенно такого положения. Может, она вздыхает теперь по-другому? Или они с мужем давно посмеялись обо мне? Он насупил брови, погрозил пальцем, а она прильнула к нему. Она умеет вот так прильнуть, что все внутри сжимается и замирает. Одного взгляда мне было бы довольно, чтобы все понять. Любит она или жалеет, или уже давно выбросила из головы, так что даже признает не сразу. Так или иначе, у жилкомитета я ее не встретил. Отругал себя за малодушие и зарекся больше не ходить. Я взрослый мужчина, мне такое нытье не пристало. Я был на фронте, видел войну и ужас, но даже тогда... Хорошо, что у меня есть эта тетрадь. Иногда бывает невмоготу. Хочется бежать, не разбирая пути, звонить и услышать ее голос, просто услышать. Не могу сделать вдох. Хочется резать себе кожу, ковырять ее шилом, чтобы чувствовать боль снаружи. Хочется заорать на всю улицу «Я же люблю тебя!» Как будто признание в любви хоть что-то меняет. Как будто бы мои чувства — это нечто неординарное. Как бы не так. Любят многие, и отнюдь не все счастливы. По правде, кто из нас встречал счастливого человека? Это миф.